Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 139. День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Четвертая книга Царств, 7 глава, 9 стих. Боюсь, что некоторые довольны тем, что могут сказать: «Мы не пьем, не ругаемся, не играем, не лжем». Кто говорит, что вы это делаете? Было бы стыдно, если бы вы делали это. Но разве этого достаточно? Что вы делаете в действительности? Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Я слышал, что есть совершенные люди, но еще никогда ни одного не видел. Если бы речь шла только о грешных поступках, то, возможно, я мог бы сравнить себя с такими братьями, так как я стараюсь быть безупречным. Но если подумать, что упущение – это настоящие грехи, тогда я должен проститься со всеми идеями совершенства, потому что мои упущения и мое неуспевание во многих делах одолевают меня. Дорогой друг, если ты знаешь Господа и еще никогда не исповедовал Его, то ты поступил неверно. Если ты был в обществе и не говорил о Христе, то ты не справился со своей задачей. Если у тебя была возможность рассказать детям Евангелие, но ты не сделал этого, то ты не оправдал Божьих ожиданий. Если бы эти четверо прокаженных скрывали свою тайну в течение 24 часов, то в осажденной Самарии, может быть, умерли бы от голода сотни людей. Не стали ли бы они виновными в их крови? Ты согласен с этим? Не может ли быть упущение убийством, подобно удару кинжалом или выстрелу? Если на твоей улице погибнет человек, потому что он не знает Спасителя, а ты не постарался принести ему благую весть, как же ты можешь в день великого суда быть невинным? Не говори: «Разве я сторож брату моему?» Если вы это сделаете, то мой ответ вам будет ужасен. Я скажу вам: нет, Каин, ты не сторож своему брату, ты убийца своего брата. Это серьезные истины, да благословит их Господь.